Хирузин указал на отверстие в валуне и продолжил. Вакуумное ядро поглотило все в диаметре 3 дюймов. Очень немногие медики смогут исцелить такую рану. Если оно попадет в любой орган, такой как желудок или печень, эти органы будут мгновенно уничтожены. Выжить практически невозможно. Фуджин кивнул. Объяснение Хирузина полностью совпадало с его наблюдениями. Он подумал. Черт, техники вакуумного ветра будут слишком имбовыми. Наконец-то у меня появится способ пробивать вражескую защиту. Он посмотрел на Хирузина и сказал. Я понимаю, почему вы просили меня никогда не использовать это против товарищей, господин Хокаге. Хирузин кивнул с улыбкой. Он хотел научить Фуджина, насколько опасны эти дзюцу. Он сказал, теперь, когда основная теория понята, тебе придется попробовать самому. Давай начнем. Фуджин кивнул и со всей своей сосредоточенностью приступил к созданию еще одной вакуумной сферы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Вы также можете спонсировать главы через Patreon. 111. Глава 109. Техника вакуумного ветра. А.Н. Вов. 585 поверстони сын last week. Ant ве вере инхет об 200 унтил сундай. Невертха ухты де еверяч топ 200 автеркновинг хаты цантечингит хеты пи оф тхебак фром навилтов анфиц. Витхаут юз бдилитинг хе интеребак ант срятинка не фане. Анывайс. Тханкс фор хе суппорт гуис. Фром но фон и вил релиаси а чаптер он сундай ас вел лыв веен тхе привиоус веек ин топ 200. Фуджин приступил к тренировкам. Хирузин велел ему пока что практиковаться с вакуумным ядром радиусом в 1 сантиметр. Создав вакуумное ядро, он начал обволакивать его тонким слоем своей чакры. Это требовало очень деликатного контроля. Однако, благодаря тренировкам в стиле тайцзюцу синджу, его контроль был достаточно хорош. После нескольких неудач ему довольно быстро удалось освоить это. Следующей задачей было сформировать ветер вокруг ядра, чтобы добавить еще один слой. На этот раз неудач было намного больше. Если ветер хоть немного касался пленки чакры, она разрушалась. Но вскоре ему удалось создать правильную вакуумную сферу. В правой руке Фуджина вращалась сфера ветра. В центре этой сферы находилась тонкая пленка чакры, заключавшая в себе вакуумное ядро радиусом в 1 сантиметр. Невероятно, подумал Хирузин. Он освоил основную форму меньше, чем за 10 минут. Хирузин сказал, а теперь брось эту сферу в дерево. Фуджин кивнул и выполнил указание. Вакуумная сфера пролетела метров 10, когда внезапно начала разрушаться. Фуджин внимательно наблюдал и пробормотал. Ветер задел пленку чакры и проник в вакуумное ядро. Хирузин кивнул. Именно так. Ты должен следить за тем, чтобы ветер не касался пленки чакры даже во время полета. И тебе нужно сделать пленку чакры прочнее, не увеличивая ее толщину. Фуджин кивнул и снова начал практиковаться. В течение следующих 7 часов он экспериментировал с потоком ветра и пытался укрепить пленку чакры. Хирузин все это время наблюдал. Сначала он смотрел на Фуджина с симпатией, видя, насколько тот предан делу и трудолюбив. Однако, после 7 часов подряд, он вздохнул. Я ожидал, что он сделает перерыв на завтрак и обед. Вместо этого он просто схватил несколько галет и запихнул их себе в рот. И даже не предложил мне. У Хирузина с собой ничего не было. Пару раз он даже просил Фуджина сделать перерыв. Однако Фуджин отвечал. Еще немного, Хокаге сама. Думаю, я почти разобрался. И после этого он полностью уходил в тренировку и даже не смотрел на Хирузина. Он несколько раз разговаривал с Хирузином, но только по поводу проблем в тренировке. Получив ответы, он снова сосредотачивался на практике. Наконец, ему удалось понять принцип. Он создал еще одну вакуумную сферу и бросил ее в воздух. Она пролетела около 100 метров, прежде чем разрушиться. Фуджин посмотрел на Хирузина, который кивнул и сказал, «Хорошо, это отлично. Теперь попробуй ее на деревьях или валунах». Фуджин кивнул и выполнил указание. Он создал вакуумную сферу и бросил ее в дерево. Она попала в дерево и пробила его насквозь, оставив в нем дыру шириной около 5 сантиметров. Он улыбнулся и начал создавать новые вакуумные сферы. В течение следующих нескольких минут были пробиты десятки деревьев. Однако каждая вакуумная сфера разрушалась сразу после пробития дерева. Это, конечно, хорошо, подумал Фуджин, но если она разрушается так скоро после пробития дерева, она не будет такой уж смертоносной. Может быть, создание вакуумного ядра большего размера поможет ей летать дольше. Хирузин не знал о мыслях Фуджина. Он посмотрел на его успехи и похвалил его. «Отличная работа, Фуджин. Однако на сегодня давай закончим». Фуджин посмотрел на Хирузина и запротестовал. «Но, Хокаге сама, я могу еще тренироваться». Хирузин покачал головой и сказал. «Твоя чакра почти истощена. Если мы будем тренироваться дальше, ты можешь не смочь тренироваться завтра. Следующий этап обучения будет таким же сложным, как и сегодняшний. Так что давай остановимся на сегодня». Фуджин неохотно кивнул. Хирузин дал указание. «Не практикуй стиль вакуумного ветра в мое отсутствие. Желательно, не используй сегодня больше никаких дзюцу и помедитируй, чтобы быстрее восстановить свою чакру. Мы встретимся завтра в 7 утра». Фуджин кивнул и поблагодарил Хирузина за помощь. Хирузин улыбнулся и ушел, думая, «Наконец-то я смогу поесть». Не ожидал, что он будет тренироваться так долго. Его товарищи по команде ушли после пары часов тренировок. И все же, освоить базовую версию стиля вакуумного ветра за треть дня. Фуджин очень талантлив в высвобождении ветра. Он усмехнулся, подумав, «Интересно, как отреагирует Данза, когда узнает, что 11-летний мальчик выучил за 8 часов то, на что ему потребовалось 9 дней. Уйдя, Фуджин направился в торговый район для ниндзя. Он вошел в тот же магазин одежды, что и почти год назад. Фуджин попросил продавца сшить ему такую же одежду, как та, что на нем сейчас, но с учетом его текущих размеров. Продавец снял мерки с Фуджина и заметил. «Неплохо растешь, парень. За год вытянулся на 10 сантиметров». Фуджин ответил. «Да, спасибо». Продавец улыбнулся и сказал, «Я видел тебя на экзаменах Чунина, ты был великолепен, поздравляю с победой в турнире». Фуджин кивнул. Сняв мерки, продавец спросил, «У меня есть один товар, который я хотел бы тебе показать, большинство ниндзя покупают его у меня». Фуджин спросил, «Что за товар?» Продавец взял коробку и открыл ее, он достал что-то похожее на кольчужный доспех. Фуджин осмотрел его. На ощупь он казался очень прочным, он мог бы блокировать случайные сюрикены и кунай, если они не были усилены потоком чакры. Вероятно, он также уменьшит урон от сюрикенов и кунаев, брошенных прямо в него. В сочетании с жилетом и рубашкой Чунина, обычным сюрикенам будет трудно причинить ему вред. Конечно, остальная часть тела останется уязвимой. Продавец сказал, это сетчатый верхний боди, это... Фуджин перебил его. «Я хотел бы заказать два таких комплекта». Продавец кивнул и сказал, «Хорошо, нам потребуется около недели, чтобы все для тебя сделать. Зайди ко мне через неделю». Фуджин кивнул и ушел. На следующий день Фуджин снова начал разминаться, ожидая прибытия Хирузина. Хака, Мийка и Хирузин прибыли чуть раньше 7 утра. Группа снова разделилась, и основное тело Хирузина осталось с Фуджином. Хирузин дал указание. «Сначала давай проверим, чему ты научился. Используй пару вакуумных сфер на том валуне». Фуджин последовал его указаниям и бросил пару вакуумных сфер в валун одну за другой. Первая пробила больше половины валуна, а вторая пробила его насквозь. Хирузин сказал, «Хорошо, что ты думаешь о стиле вакуумного ветра?» Фуджин немного подумал и сказал, «Он очень силен с точки зрения пробивной способности, но вакуумное ядро разрушается вскоре после попадания в первую цель, так что, даже если эта техника пробивает любую защиту, она не сможет навредить ниндзя, прячущемуся за этой защитой». Он посмотрел на Хирузина и сказал, «Интересно, поможет ли увеличение размера вакуумного ядра решить эту проблему?» Хирузин ответил, «Хороший анализ, но нет. Как только вакуумное ядро начнет поглощать, оно быстро разрушится». Фуджин нахмурился. «Я не очень хорошо помню, но, кажется, вакуумные дзюцу Данза продолжали лететь даже после пробития камней. Здесь так не получится». Хирузин улыбнулся, увидев, как Фуджин, нахмурившись, анализирует ситуацию. Он сказал, «Но есть способ продлить действие дзюцу вакуумного ветра и поразить несколько целей на его пути». Он протянул правую руку к дереву и сказал, «Смотри». Фуджин внимательно наблюдал, как в ладони Хирузина формируется вакуумная сфера. Его брови нахмурились. Вакуумное ядро было другим, но он не мог понять, в чем именно заключалась разница. Хирузин запустил вакуумную сферу. Она пробила дерево, но сохранила свою форму и продолжала двигаться вперед. Фуджин широко раскрытыми глазами смотрел, как вакуумная сфера пробивает 13 деревьев, прежде чем разрушится. «Ух ты!» — только и смог вымолвить он. Хирузин с удовлетворением улыбнулся, увидев реакцию Фуджина. Фуджин спросил: «Вакуумное ядро выглядело по-другому. Что ты сделал?» Хирузин протянул руку вперед и сказал: «Наблюдай внимательно еще раз». В ладони Хирузина медленно начало формироваться маленькое вакуумное ядро. Было сформировано вакуумное ядро радиусом 1 см. Затем его обволокла тонкая пленка чакры. Однако вместо того, чтобы формировать вокруг него ветер, вокруг пленки чакры начал формироваться вакуум. Пока формировался этот вакуум, чакра начала выходить из тонкой пленки. Вакуум снаружи пленки чакры полностью обволакивал ее, но был разделен на 6 равных частей. Между этими 6 частями текла чакра. Кроме того, тонкие нити чакры существовали даже внутри этих 6 вакуумных частей. Они выглядели как вены. Хирузин подошел к ближайшему дереву и сказал: «Следуй за мной и наблюдай, что произойдет, когда это попадет в дерево». Фуджин последовал за ним. Хирузин медленно прижал это вакуумное ядро к стволу дерева. Ствол начал распадаться и поглощаться вакуумом. Однако, попав в вакуум, он перемещался к чакре между вакуумом. Попав в поток чакры, их выбрасывало из вакуумного ядра. Фуджин был удивлен. Он сказал: «Поглощенные материалы выбрасываются. Так вакуумное ядро поддерживается, и центральное вакуумное ядро даже не было задето». Хирузин развеял Дзюцу и кивнул: «Таким образом, ты сможешь поддерживать вакуумное ядро дольше. Когда ты овладеешь этим, твоему врагу придется уклоняться от твоего Дзюцу, так как блокировать его будет практически невозможно». Фуджин кивнул и усмехнулся: «Это выглядит очень смертоносно. Спасибо, Хокаге-сама». Хирузин улыбнулся и сказал: «Теперь попробуй создать такое вакуумное ядро». Фуджин кивнул и принялся за работу. АН, if you can, can please support me on Patreon. Link, www.patreon.com/devilhix. Nospace, can read up to 50 chapters ahead on Patreon. Thank you, G7, Spencer W. and Yam for supporting me on Patreon. 112, глава 110, сближение с Хокаге. Фуджин продолжал работу над созданием сложного ядра пустоты. Ему удалось очень быстро заключить пленку чакры в еще один слой вакуума, но разделить ее на 6 частей оказалось трудно. В течение следующих 3 часов все его попытки были тщетны. Хирузин наблюдал за Фуджином, думая: «Я не собирался учить Фуджина этому. В конце концов, даже обычное ядро пустоты крайне смертоносно. Данзе и мне потребовались месяцы, чтобы довести это до совершенства. Однако обычный стиль ветряного вакуума он освоил меньше, чем за день. Мне очень интересно, как быстро он освоит это». В 10 часов за спиной Хирузина появился Анбу. Это нарушило сосредоточенность Фуджина, и он стал наблюдать за ним. Анбу поприветствовал Хирузина, господин Хокаге, и передал ему коробочку с завтраком. Фуджина, который только что съел пару рационов, это забавило. Анбу ушел после того, как Хирузин взял коробку и поблагодарил его. Хирузин посмотрел на Фуджина и сказал: «Фуджин, присоединяйся ко мне». Поскольку было бы невежливо отказаться, Фуджин сел рядом. Хирузин открыл коробку, и внутри оказалось несколько бутербродов. Фуджин сел и взял один. За едой он тихо сказал: «Я не знал, что Анбу отвечают и за это». Хирузин рассмеялся и ответил: «Он часть моей личной стражи. Они делают все, что я им велю». Фуджин кивнул, думая: «Ну, кроме бумажной работы». Видя, что Фуджин не проявлял инициативы в разговоре, Хирузин спросил: «Так чем ты обычно занимаешься, Фуджин?» Фуджин ответил, откусывая: «По сути, только тренируюсь, ем и сплю, господин Хокаге. До экзаменов на Чоунина учитель Ринджира тренировал меня весь день напролет». Хирузин это знал. Он улыбнулся и сказал: «Не нужно постоянно называть меня господином Хокаге. Можешь звать меня дедушкой». Фуджин немного встревожился. «Что затевает этот старый лис?» Он напустил на себя воодушевленный вид и сказал: «Хорошо, дедушка». Услышав это, Хирузин улыбнулся. Поскольку ему не о чем было поговорить с Фуджином, Хирузин начал рассказывать ему старые истории из собственного опыта. Фуджин внимательно слушал. В конце концов, послужной список Хирузина как ниндзя был просто поразительным. Мало кто мог похвастаться тем, что превосходил его в силе. Что до его опыта, то в мире ниндзя было бы трудно найти кого-либо с более богатым опытом, чем у него. Пожалуй, только Анаки мог претендовать на сравнимый уровень опыта. После завтрака Фуджин снова продолжал попытки без какого-либо успеха. Аналогичный перерыв на обед они сделали около часа дня и тренировались до 4 часов. Следующие несколько дней прошли таким же образом. Фуджин продолжал улучшать свое ядро пустоты, но так и не достиг удовлетворительного уровня. Хирузин продолжал наблюдать за ним и давать советы. За завтраком и обедом Фуджин проявлял инициативу, прося рассказать еще такие истории. Он особенно много раз спрашивал о Хаширами и Табирами. Когда у Хирузина истории о них иссякли, Фуджин стал расспрашивать о втором Казекаге, третьем Райкаге, Хатаке Сакума и Саннинах. Изначально он расспрашивал так, чтобы показать, будто боготворит бывших Хокаге. Но чем больше рассказывал Хирузин, тем больше разговоры смещались к техникам, как они их создавали, как Хирузин или кто-то еще им противостоял. Конечно, Хирузин заметил изменения в разговоре, но он не возражал. В конце концов, если бы он рассказывал эти истории любому другому ребенку, те заскучали бы и уснули. Иметь хорошего слушателя, который задает много вопросов, было ему по душе. В какой-то момент Фуджин спросил Хирузина: «Дедушка, как вы противостоите Шарингану в бою? Неужели избегание зрительного контакта – единственная контрмера?» Хирузин спросил: «Разве у твоего товарища по команде нет Шарингана?» Фуджин кивнул: «Да, и каждый раз, когда я сражаюсь с ней, я держусь на расстоянии и использую клонов. В отличие от Хаки, с которым я могу вступать в ближний бой, я предпочитаю, чтобы мои клоны сражались против Мейка». Хирузин кивнул. Он видел их бой. Он сказал: «Преимущество Шарингана в том, что с его помощью можно очень быстро накладывать гендзюцу. Однако, даже если это очень быстро, им все равно требуется доля секунды, чтобы применить гендзюцу. Хотя избегание зрительного контакта или бой с клонами работают, эти методы довольно ограничительны. Лучший способ – почувствовать, когда они собираются применить гендзюцу Шарингана, и прямо перед тем, как они его применят, нарушить свою чакру, чтобы тебя нельзя было поместить под гендзюцу». Фуджин нахмурил брови и спросил: «Но как мы можем почувствовать это так быстро?» Хирузин ответил: «Ты можешь сконцентрировать чакру в глазах. Это усиливает твое зрение и позволяет тебе видеть чакру. Поскольку ты сенсор, ты должен быть способен видеть чакру. Именно это Сакай Юми делала на экзамене на Чуунина». Фуджин воскликнул: «Ох, я не думал, что это сработает». Хирузин ответил: «Да, но это нелегко. Сначала тебе нужно знать, как изменяется их чакра перед тем, как они применят гендзюцу, и быть достаточно быстрым, чтобы осознать это и нарушить свою чакру. Однако даже это не является надежным способом. Есть некоторые учиха, способные накладывать очень мощные гендзюцу. Даже если ты обнаружишь и нарушишь свою чакру, ты все равно окажешься в гендзюцу». Фуджин нахмурился, услышав это. Он задумался. Он говорит о мангекё или имеет в виду, что даже обычный шаринган может быть использован для применения столь сильного гендзюцу? Хирузин заметил, что Фуджин хмурится, и сказал: «Но не стоит волноваться. В конце концов, учиха – часть Конохи». В тоне Хирузина слышалась нотка беспомощности и грусти. Отношения между Конохой и учиха ухудшались день ото дня. Фуджин этого не заметил. Он внутренне вздохнул. Да, если бы только. Даже без переворота сильнейшие учиха уже настроены против Конохи. Нет, они против всего мира ниндзя. Хака и Мейка также продолжали свои тренировки. Хака первым освоил свою технику. Ему потребовалось на это 3 дня. Однако сила его вакуумной ладони была довольно слаба. Хирузин дал ему советы по улучшению силы, и на этом их тренировки завершились. Мейка сумела освоить свое дзюцу на 5-й день. Хирузин провел с ней еще 2 дня, чтобы улучшить ее мастерство в дзюцу. Он дал ей много хороших советов и надлежащих указаний. В конце концов, Хирузин надеялся, что этот поступок улучшит его отношения с кланом учиха. Учиха действительно оценили, что Хокаге обучил Мейка своему оригинальному дзюцу. К сожалению, поскольку деревня оставалась глухой к их требованиям, их обида не уменьшилась. Позже Хирузин попытался бы снять слежку с учиха и вернуть их на прежнюю территорию. К сожалению, его планом встретили бы сопротивление Данзе и 2 старейшин. Потеря 4-го Хокаге из-за Кьюби, контролируемого Шаринганом, была огромным ударом для деревни. Поскольку Минато больше нет в живых, если что-то подобное произойдет снова, другая деревня, вероятно, вторгнется в Коноху. Старейшины не стали бы рисковать, так что судьба клана Учиха не изменится. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Роберта за поддержку на Patreon. 113. Глава 111. Не существует техник ветряного вакуума. В отличие от хоккеймейка, Фуджин продолжал тренироваться. На девятый день ему наконец удалось создать вакуумное ядро, похожее на то, что сотворил Хирузин. Хирузин проверил его и похвалил Фуджина. «Очень хорошо, этого вполне достаточно. А теперь оберни это вакуумное ядро еще одной тонкой чакропроводящей пленкой, а затем создай вокруг него потоки ветра». Фуджин последовал его указаниям и справился с первой же попытки. Он бросил созданную технику в дерево. Она пронзила его насквозь и пробила еще 8 деревьев позади, прежде чем рассеяться. Фуджин ухмыльнулся. «Это потрясающе! Спасибо, дедушка!» После 9 дней тренировок Фуджин стал очень непринужденно общаться с Хирузином. Конечно, он все еще тщательно контролировал свою речь и не антагонизировал Хирузина. Хирузин кивнул. «Очень впечатляюще, Фуджин!» Фуджин посмотрел на Хирузина и спросил. «Теперь мы можем изучить все техники ветряного вакуума?» Хирузин сделал смущенное лицо и спросил. «Что ты имеешь в виду под техниками ветряного вакуума?» Хотя Хирузин выглядел смущенным, внутренне он смеялся, думая, «Этот сопляк получил от меня массу преимуществ. К сожалению, даже если он прочтет всю библиотеку, его знания не сравнятся с моими». Брови Фуджина дернулись. Он спросил, «Разве нет множества техник ветряного вакуума?» Хирузин усмехнулся и покачал головой. «Техник ветряного вакуума не существует. Ветряной вакуум – это способ создания вакуумного ядра внутри ветряной техники. Таким образом, некоторые ветряные техники могут стать техниками ветряного вакуума, если использовать вакуумное ядро. Например, вакуумная сфера – это просто модифицированная техника ветряного взрыва». Фуджин был удивлен. «Ох, я об этом как-то не подумал». Хирузин уже собирался предложить Фуджину поэкспериментировать самостоятельно и создать свои собственные техники ветряного вакуума, когда Фуджин посмотрел на него и сказал, «Дедушка, не могли бы вы подсказать мне, как добавить вакуумное ядро в технику великого прорыва?» Лицо Хирузина слегка потемнело от того, как быстро Фуджин сделал свой запрос. Он кашлянул и сказал, «Нет, вакуумное ядро нельзя добавить в технику великого прорыва, поскольку у нее слишком широкая область поражения». Фуджин ответил, «Ох, я читал, что второй Казекаге использовал технику, называемую техника вакуумной пули. В свитке говорилось, что она перемещается с очень высокой скоростью и ее очень трудно уклониться. Вы можете научить меня этому, дедушка?» Он посмотрел на Хирузина с надеждой в глазах. Хотя Фуджину не нравилась дипломатия Хирузина, он испытывал огромное уважение к его силе и опыту. Теперь, когда ему представилась возможность опереться на такого могущественного человека, Фуджин собирался извлечь из Хирузина максимум выгоды. Поскольку Хирузин так долго общался с Фуджином, он понимал, что выражения Фуджина были наигранными. Он решил, определенно, его нужно включить в команду переговорщиков. Он знает, что я знаю, что его выражения наиграны, но все равно их использует. Хирузин вздохнул и согласился. Для использования ветряных пуль нужно было создавать небольшие вакуумные ядра во рту. Хотя в основном они были безвредны, в случае ошибки могли привести к ужасным травмам. Хирузин вздохнул, думая, «Не думаю, что Хамура снова согласится взять на себя мою бумажную работу. Когда же мои ученики вернутся, чтобы занять мое место?» Как и желал Хирузин, один из его учеников в конце концов вернется, чтобы занять его место, хотя он пожелает голову Хирузина вместе с его шляпой. Хирузин посмотрел на Фуджина и сказал, «Для этого тебе сначала нужно будет освоить технику воздушной пули». Фуджин ответил, «Ох, вы можете научить меня и этой технике?» Фуджин заметил, как лицо Хирузина потемнело. Хирузин не был удивлен, так как ожидал, что Фуджин немедленно сделает эту просьбу. Однако он не мог не задаться вопросом, неужели этот мальчишка родился без стыда? Хирузин показал Фуджину ручные печати для техники воздушной пули и объяснил, как она работает. Фуджин сумел выполнить ее после нескольких попыток. Он совершенствовал свое владение этой техникой в течение получаса. Эта техника также была очень смертоносной. Если бы ее применили против армии, эффект был бы ужасающим. Однако любая хорошая защита могла бы легко блокировать ее. Во время тренировки Фуджин задался вопросом, почему этой техники не было в библиотеке. Затем Хирузин научил Фуджина модифицированным ручным печатям для техники вакуумной пули. Конечно, одних ручных печатей будет недостаточно, чтобы использовать эту технику, поскольку Фуджин сначала должен научиться создавать вакуумное ядро у себя во рту. Сначала Хирузин показал Фуджину. Вакуумное ядро для этой техники не было сферой. Оно имело форму пули, но было гораздо тоньше. Внешний слой снова был разделен на части, разделенные чакрой, в то время как внутреннее ядро представляло собой настоящий вакуум. Фуджин начал тренироваться. Он столкнулся с двумя трудностями. Первая заключалась в том, что он создавал ядро во рту, а не в руке. Поэтому он не мог его видеть и должен был полагаться только на ощущения. Другой проблемой был контроль чакры. Контролировать чакру было намного проще, когда это делалось ладонью. Контролировать ее во рту было сложнее. Хирузин также это осознавал. Идеальное время для этой тренировки было бы после того, как Фуджин освоил бы вакуумную сферу до совершенства. Однако, видя талант Фуджина, Хирузину было интересно, как быстро Фуджин освоит эту технику. Кроме того, он был рад не возвращаться к бумажной работе еще несколько дней. Фуджин тренировался, пока у него не закончилась чакра. На этот раз, вместо того чтобы отпустить Фуджина, Хирузин сказал: «Следуй за мной, Фуджин». Хирузин переместился рывком. Фуджин последовал за ним. Они покинули тренировочную площадку и вошли в отдаленный район Канахи. Там стоял небольшой дом, из трубы которого шел дым. Хирузин остановился перед домом. Через несколько секунд появился Фуджин. Фуджин спросил: «Кто здесь живет, дедушка?» В это время Фуджин услышал громкий лязг металла. Фуджин спросил: «Это кузнец?» Хирузин улыбнулся и постучал в дверь. Звуки прекратились. Вскоре дверь открыл мужчина средних лет. Он не был удивлен, увидев Хирузина. Он поклонился и поприветствовал: «Добро пожаловать в мой дом, лорд Хокаге». Хирузин улыбнулся и сказал: «Привет, мама, как поживаешь?» Этим мужчиной средних лет был Атамама. Он был кузнецом, живущим в Канахе. Он занимал особое положение в Канахе благодаря своим связям. Атамама ответил: «У меня все хорошо, лорд Хокаге. Проходите». Он пригласил Хирузина войти. Хирузин и Фуджин вошли в его дом. Войдя, Фуджин увидел старика. На нем была белая роба, у него были длинные белые борода и волосы. Однако для своего возраста он был довольно крепкого телосложения. Хирузин поприветствовал его: «Фуджи-дона, надеюсь, у вас все хорошо». Фурутани Фуджи поприветствовал его в ответ: «У меня все хорошо, лорд Хокаге. Рад снова вас видеть». Хирузин и Фуджи обменялись любезностями. Фурутани Фуджи был очень уважаемым кузнецом из страны железа. Он был одним из немногих живых кузнецов, способных ковать оружие из чакропроводящего металла. Раз в год он посещал Канаху, чтобы принимать заказы на новое оружие. Мама наблюдал, как его Хокаге и наставник обмениваются приветствиями, словно старые друзья. Он чувствовал огромную гордость. В конце концов, не каждый мог похвастаться тем, что Хокаге посещает его дом каждый год. Закончив короткий разговор, Фуджи посмотрел на Фуджина и сказал: «Так это и есть тот юноша, который хочет мечи». Хирузин кивнул и сказал: «Да, он хочет самурайские сабли, которые способствуют потоку чакры ветра». Фуджи несколько мгновений смотрел на Фуджина. Он взглянул на его мечи и спросил: «Могу ли я увидеть твой текущий прогресс в управлении потоком чакры?» Фуджин посмотрел на Хирузина, который кивнул. Фуджин вынул оба меча из ножен и пропустил через них свою чакру. Затем он изменил ее до стихии ветра. Фуджи несколько секунд наблюдал, прежде чем кивнуть: «Очень впечатляюще. Твои основы крепки». Фуджин вежливо ответил: «Спасибо». Фуджи встал и попросил Фуджина следовать за ним. Мама и Хирузин также последовали. Они вошли в комнату с множеством мечей. Фуджи посмотрел на маму и сказал: «Принеси несколько мечей для Фуджина, чтобы он их осмотрел». Фуджин осмотрел довольно много мечей. Ему было наиболее удобно с мечом длиной в 2 фута. Однако Фуджи и Хирузин рекомендовали более длинные мечи, которые подошли бы ему, когда он вырастет. В конце концов, ему было всего 11. В конце концов, они остановились на 2 двулезвийных мечах длиной 2,5 фута и шириной 1 дюйм. Фуджи сказал: «Хорошо, я сделаю и привезу эти мечи в следующем году». Фуджин был ошеломлен. Он тихо сказал: «В следующем году?» Хирузин усмехнулся и сказал: «Он один из лучших оружейников в мире. Он может приехать в Канаху только раз в год». Фуджи добавил: «Кроме того, добавление чакропроводящего металла в мечи – очень сложный процесс. Это занимает много времени». Фуджин разочарованно кивнул, поскольку ничего не мог поделать. Хирузин сказал: «Можешь идти, Фуджин. Мне нужно обсудить некоторые официальные вопросы с господином Фуджи». Фуджин кивнул и ушел. Выйдя, он вздохнул, думая, год, так долго ждать меч. Впрочем, это не так уж важно, мои нынешние мечи пока вполне хороши. Он пошел в магазин одежды и забрал свою новую одежду. Придя домой, он сменил старые вещи на новые и примерил их. Продавец хорошо поработал, одежда идеально сидела на нем, особенно сетчатый костюм для верхней части тела, он был очень удобным. Тренировки продолжались со следующего дня. Хирузин и Фуджин обсуждали еще больше техникой сильных ниндзя. После того, как у Фуджина закончились техники для обсуждения, он даже задавал вопросы о великих войнах ниндзя. Он спрашивал, что их вызвало, как их можно было бы избежать, произойдут ли какие-либо войны в будущем и как их можно предотвратить. Этот разговор удивил Хирузина. Фуджин на удивление продемонстрировал зрелость, намного превосходящую его возраст. Всплыли воспоминания о зрелости, которую проявлял Итачи. Фуджин понял, что Хирузин это осознает. Он намеренно продемонстрировал это. В будущем ему потребуется множество техник С-ранга, которыми обладала Коноха. Повышение его ценности в глазах Хирузина сулило множество преимуществ. Хотя за прошедшую неделю Фуджин и создал личную связь с Хирузином, он, тем не менее, осознавал, что эта связь не принесет ему большой выгоды. В конце концов, связь Наруто с Хирузином можно было бы назвать гораздо более глубокой. Однако Наруто не получил от Хирузина никаких преимуществ, кроме, возможно, сильного учителя Джонина. Хотя даже это решение, вероятно, не было эмоциональным. Эти разговоры заставили Хирузина окончательно решить пригласить Фуджина в ряды Анбу через несколько месяцев. П.П. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. 114. Глава 112. Техника взрывного теневого клона. 114. Глава 112. Техника взрывного теневого клона. Фуджин тренировался неделю. В течение этого времени, после того как Хирузин заканчивал тренировку, Фуджин возвращался домой и создавал вакуумные ядра ладонью, держа глаза закрытыми. Он делал это, чтобы лучше освоиться с процессом создания вакуумных ядер. Наконец, Фуджину удалось создать стабильное вакуумное ядро во рту. Он сложил несколько ручных печатей и выдохнул технику вакуумной пули. В отличие от воздушной пули, где он мог выпустить полдюжины снарядов одновременно, вакуумную пулю он мог создать только одну за раз. Она летела по прямой на 40 метров, пронзая все на своем пути. Фуджин улыбнулся и воскликнул. «Черт возьми, круто!» Хирузин улыбнулся. На этот раз Фуджин действовал именно так, как он и ожидал. Конечно, его ожидания были гораздо выше. Хирузин сказал. «Хорошая работа, Фуджин. Ты можешь улучшить технику вакуумной пули, создавая больше вакуумных ядер, чтобы использовать несколько одновременно. Конечно, это будет непросто, так что не торопись с этим». Фуджин кивнул. Ему нужно было использовать эту технику несколько тысяч раз. Его мастерство будет неуклонно улучшаться. Хирузин продолжил. «Помимо вакуумных сфер и вакуумных пуль, ты можешь создавать другие вакуумные техники, изменяя форму вакуумного ядра. Но пока не экспериментируй с этим. Попробуй через несколько месяцев». Фуджин кивнул и сказал. «Спасибо, дедушка». Хирузин улыбнулся, видя его послушание. Однако вскоре он заметил легкую улыбку, появившуюся на лице Фуджина. Фуджин спросил, «Дедушка, раз сейчас всего 9 утра и до конца тренировки еще есть время, не мог бы ты научить меня концентрировать чакру в глазах?» Глаза Хирузина дернулись. Он воскликнул, «В следующий раз, когда мы будем вести переговоры, я должен послать этого бесстыжего мальчишку договариваться». Фуджин проанализировал, «Хотя я уверен в своем контроле чакры, глаз очень деликатный орган, я не хочу его повредить, было бы лучше, если бы Хирузин направил меня». Хирузин лишь вздохнул и согласился, ему все равно было нечего делать, пока Хамура занимался своей работой. Хирузин наставлял Фуджина, как сосредоточить чакру в глазах, это требовало тонкого контроля чакры, но для Фуджина было довольно легко. После того как Фуджин освоил это, Хирузин дал ему несколько советов и отпустил. Он искренне беспокоился, что Фуджин попросит у него еще техник. Фуджин знал, что за последние пару недель он многого просил у Хирузина. Поэтому он ушел, поблагодарив его. Уйдя, Фуджин задумался. «Так что мне теперь делать? Стоит ли арендовать тренировочное поле и практиковаться? Я совсем не слышал о Тринджира с тех пор, как Хирузин взял на себя наши тренировки. Он немного подумал и направился к поместью клана Синджу. Он решил, пора забрать обещанную технику ранга Уринджира. Стоит ли просить что-то конкретное? Я толком не припоминаю никаких полезных техник ранга А. Клинок ветра, единственное, что приходит на ум, но мне это не нужно прямо сейчас. Думаю, я просто попрошу его дать мне что-то подходящее. Фуджин пришел в поместье клана Синджу. Однако Ринджира был на задании. Поэтому Фуджин арендовал тренировочную площадку и практиковал вакуумные сферы и пули. Отпустив Фуджина, Хирузин вернулся в свой кабинет. Увидев входящего Хирузина, Хамура очень рассердился. Он сказал ворчливым тоном: «Хирузин, ты наконец-то вспомнил, что пора вернуться». Хирузин пожал плечами и ответил: «Тренировка закончилась сегодня». Хамура фыркнул и ответил: «Ты преподавал одну технику 16 дней? Скажи хоть что-нибудь правдоподобное». Хирузин ничего не ответил. Хамура понял, что Хирузин был серьезен. Он спросил: «Что именно ты преподавал?» Хирузин ответил: «Ну, один из детей попросил меня научить его техникам ветряного вакуума». Глаза Хамуры расширились. Он спросил: «И ты научил его?» Хирузин кивнул. Хамура отчитал: «Хирузин, эта техника слишком опасна в руках 10-11 летнего ребенка». Хирузин отмахнулся, отбрасывая беспокойство Хамуры. Он ответил: «Не волнуйся, этот парень многообещающий. Он достаточно зрелый, чтобы не использовать ее против товарища». Хамура спросил: «Что это за ребенок?» Хирузин ответил: «Фуджин». Хамура нахмурился. Он спросил: «Тот сирота? Я думал, ты решил дать ему эту награду, чтобы успокоить Учиха». Хирузин кивнул: «Я научил его технике ранга А, это достаточная награда. Однако я обнаружил, что Фуджин тоже очень талантлив. У него есть потенциал стать элитным джонином. Поскольку он специализируется на манипуляции ветром, он будет очень хорошим дополнением для большинства наших команд джонинов». Хамура был удивлен такой высокой оценкой Хирузина. Он кивнул и сказал: «Если деревня может получить еще одного элитного джонина, тогда это хорошо. Ты планируешь взять его в Анбу?» Хирузин кивнул: «Да, но когда ему исполнится 13, мы нарушили традицию для Итачи из-за ситуации с Учиха. Нет необходимости нарушать ее снова с Фуджином. К тому же, нам все еще нужно следить за его успехами в качестве чунина». Хамура кивнул. Чунин был решающей фазой, отделяющей обычных ниндзя от элиты. Многие ниндзя уставали от тренировок и прекращали или замедляли их после того, как становились чунинами. В конце концов, не каждый ниндзя мог мотивировать себя тренироваться всю жизнь. Такие ниндзя редко могли повысить свой ранг. Конаха не стала бы тратить на них больше усилий. Через 3 дня Ринджира появился на тренировочной площадке, где занимался Фуджин. Фуджин, который только что начал тренироваться, почувствовал его и остановился. Ринджира переместился мгновенно рядом с Фуджином. Он собирался заговорить, когда заметил множество отверстий в каждом дереве и валуне вокруг Фуджина. На мгновение он лишился дара речи. Он посмотрел на Фуджина и спросил: «Чему Хокаге тебя научил?» Фуджин улыбнулся и ответил: «Он научил меня технике ветряного вакуума». Фуджин вытянул руку и выпустил вакуумную сферу. Ринджира наблюдал, как она пробила дюжину деревьев. Он был ошеломлен. Он подумал: «Он что, убедил этого старика научить его технике ветряного вакуума и освоил ее менее чем за 3 недели? Я знал, что он талантлив в манипуляции ветром, но до такой степени». После того, как момент неверия прошел, он почувствовал гордость за своего ученика. Однако, услышав своего ученика, лицо Ринджира тут же помрачнело. Фуджин спросил: «Где вы были, сенси? Я хотел попросить вас научить меня технике ранга А». Ринджира уставился на Фуджина, который невинно улыбался в ответ. Он вздохнул и спросил: «Ты придумал какую-нибудь технику, которую хотел бы освоить?» Фуджин покачал головой и ответил: «Я доверюсь вашему решению, сенси». Ринджира кивнул. Техники ранга было трудно найти, а техника ранга А, которая бы тебе подходила, была еще более редкой. Фуджин знал о нескольких техниках ранга А, но большинство из них были из других стихий. Оставшихся было очень мало, поэтому он не мог решить, какая будет для него наиболее полезной. Ринджира сказал: «Хорошо, я решил научить тебя технике взрывного теневого клона». Фуджин поблагодарил его: «Спасибо, сенси. Мы можем начать изучать ее сейчас?» Ринджира только что вернулся с миссии С-ранга. Он планировал отдохнуть, но согласился. Ринджира сказал: «Эта техника не требует ручных печатей. Все, что тебе нужно сделать, это создать теневого клона и заставить его самоуничтожиться, используя всю имеющуюся у него чакру. Фуджин ответил: «Это удобно, Синси». Ринджира кивнул и продолжил: «Преимущества очевидны. Ограничение – это радиус действия. Твоему клону нужно быть очень близко к врагу перед самоуничтожением. Тебе также нужно убедиться, что враг не отойдет быстро, почувствовав взрыв. Что касается недостатка, поскольку твой клон использует всю свою чакру, ты не получишь ее обратно». Фуджин кивнул. Все было так, как он и ожидал. Фуджин спросил: «Так как же нам заставить клона взорваться, Синси?» Ринджира начал объяснять детали техники. Фуджин создал пару теневых клонов и попросил их попробовать, пока Ринджира объяснял. Фуджин внимательно наблюдал за ними. Через несколько минут один из клонов успешно взорвался. Взрыв поднял в воздух пыль. После того, как пыль осела, он заметил небольшой кратер там, где взорвался клон. Он имел радиус 2 метра и максимальную глубину 5 см. Вскоре и второй клон взорвался. Фуджин получил воспоминания и опыт обоих клонов. Фуджин начал создавать все больше теневых клонов одного за другим. После того, как один самоуничтожался, Фуджин получал его опыт и создавал еще одного теневого клона, чтобы практиковать технику. Чакра Фуджина сильно увеличилась с тех пор, как он получил технику теневого клонирования. Она умножилась во много раз. Теперь он мог создать 21 полноценного теневого клона, которые могли поддерживать себя, пока не израсходовали 2/3 своей чакры. Если бы он просто хотел создать теневых клонов ради их создания, он мог бы создать 65 теневых клонов. Конечно, эти клоны не смогли бы использовать много чакры. Если бы он намеревался заставить своего теневого клона использовать техники ранговые или суперзаряженные техники, тогда он мог бы создать лишь несколько. Прим автора. Для тех, кто забыл, я объяснял детали, когда Фуджин осваивал технику теневого клонирования. Теневой клон нуждается в определенном количестве чакры для поддержания своего существования. Если у него не было бы столько, он был бы рассеян, а чакра вернулась бы ниндзя. И полноценный теневой клон должен был бы быть в состоянии использовать не менее 2/3 чакры, прежде чем достигнуть этого минимального требования к чакре, по сути, в 3 раза больше минимального требования к чакре. Когда Фуджин впервые осваивал технику теневого клонирования, минимально необходимое количество чакры для поддержания теневого клона составляло 41% от всей чакры Фуджина. Однако, поскольку целью было лишь научиться самоуничтожаться, Фуджин создал 30 клонов по одному. Это опустошило 80% его запасов чакры. Тем не менее, достигнутый им прогресс был невероятен. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Носпаце. Можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Шаттер, Вилли Валлитон, Натхан Аугуст, Андреас Финн и Рубитсон за поддержку на Patreon. 115. Глава 113. Скупой Синси. После тренировки теневому клону Фуджина требовалось всего 2 секунды, чтобы взорваться после принятия решения о самоуничтожении. Эффективность использования всей чакры клона для взрыва также возросла. Каждый взрыв теперь формировал кратер радиусом в 3 метра и глубиной в 10 сантиметров. Ринджи рассказал: «Достаточно хорошо, больше не истощай свою чакру». Фуджин кивнул и прекратил тренировку. Ринджи рассказал: «Дзюцу взрыв теневого клона относительно легко освоить. Сложность этого дзюцу заключается в освоении теневых клонов. Так что не жди, что сможешь изучить любое другое дзюцу ранга за один день». Фуджин кивнул. Он подумал: да, это дзюцу было слишком легким для изучения. Хотя практика его будет сложнее из-за безумной скорости, с которой оно сжигает чакру. Ринджи рассказал: еще один важный аспект – это количество чакры, которое ты вкладываешь в своих клонов. Во время тренировки ты держал количество чакры в своих теневых клонах на минимуме. Однако, если ты создашь клона с большим количеством чакры, этот взрыв будет намного сильнее. Фуджин кивнул. Ринджира добавил: однако пока не экспериментируй с этим. Послезавтра мы отправляемся на миссию ранга А, так что никаких больше тренировок ниндзюцу. Твои запасы чакры должны быть полными. Фуджин кивнул, думая: миссия ранга А. Интересно, будет ли она такой же легкой, как предыдущая. Ринджира сказал: я пойду и сообщу Хаке и Мейка. Встречаемся послезавтра в 6 утра у здания Хакаге. Ринджира собирался исчезнуть, когда Фуджин сказал: «Подождите, Синси». Ринджира остановился и посмотрел на Фуджина. Фуджин сказал: «Синси, существует ли дзюцу взрыв ветряного клона, прямо как дзюцу взрыв теневого клона?» Ринджира кивнул, полностью предвидя, о чем Фуджин спросит дальше. Фуджин спросил: «Не могли бы вы обучить меня этому дзюцу, Синси, или дать мне свиток для изучения этого дзюцу?» Ринджира улыбнулся и ответил: «Твоей наградой было только одно дзюцу ранга А. Если хочешь это дзюцу, тогда немедленно стань джонином». Фуджин посмотрел на него с невозмутимым видом. Было хорошо известно, что Коноха очень скупилась на повышение чунинов до джонинов. Даже такой человек, как Итачи, который был достаточно силен, чтобы уничтожить весь клан Учиха, официально был всего лишь чунином, когда покинул деревню. Я всегда думал, что он стал джонином до того, как был выбран в Анбу. Был удивлен, когда прочитал, что он так и не был повышен до джонина, несмотря на то, что был капитаном Анбу. Поэтому Фуджин не ожидал, что его вообще будут рассматривать для повышения в джонины в течение нескольких лет. Он пожаловался: «Да ладно вам, не будьте скупым, Синси. Мои ветряные клоны даже лучше меня владеют техникой мгновенного перемещения ветра. И я уже могу представить, какие разрушения они могут вызвать в сочетании с техникой мгновенного перемещения ветра и дзюцу взрыв ветряного клона». Ринджира усмехнулся и ответил: «Это не я скупой. Как учитель, моя работа – мотивировать своих учеников. Дзюцу взрыв ветряного клона – это мой способ мотивировать тебя поскорее стать джонином. Так что не расслабляйся и становись джонином быстро». Сказав это, он исчез, не дав Фуджину шанса возразить. Фуджин был ошеломлен, видя, как его сенсей просто убегает. Он проворчал: «Такая неубедительная отговорка. Он мог бы просто дать мне это и пообещать дзюцу ранга С, чтобы мотивировать. Кроме того, принципы этого дзюцу должны быть похожи на дзюцу взрыв теневого клона. Так что я сам смогу создать это дзюцу. В конце концов, ручные печати не нужны». Ринджира рассмеялся после ухода. Он подумал: «Этот сорванец всегда умудряется получать свое, когда просит новые дзюцу или техники. Ему нужно дать несколько неудач, иначе он просто начнет стучаться в двери ко всем и просить их дать ему свои дзюцу». Тем не менее, это была хорошая тактика, которую он придумал. Несколько джонинов Суны эффективно использовали ее в предыдущей войне. Это было настолько эффективно, что у нас был Хьюга, который мог использовать вакуумную ладонь в каждой группе, отправлявшейся на линию фронта Суны. Не имея много чакры, Фуджин отправился наесться. Он отдыхал пару дней. Когда Фуджин тренировался под руководством Ринджира, четверо ниндзя, одетых в жилеты скрытого тумана, проникли в страну огня незамеченными. Все четверо носили маски и имели видимые травмы на теле. Похоже, они убегали. Через несколько минут еще шестеро ниндзя в похожей одежде вошли тем же путем, что и те четверо ниндзя, никого не потревожив. У них тоже были травмы, но менее серьезные. Они преследовали первую группу. Через 10 минут обе группы наконец очень сблизились. Мацузаки Маса, который был во второй группе, был сенсором. Он ухмыльнулся и сказал: «Казуки сэмпай, я их нашел. Они всего в 700 метрах впереди нас». Казуки улыбнулся и сказал: «Двигайтесь быстрее. Нам нужно их устранить и уйти. Будет проблематично, если Коноха вмешается». Его группа кивнула и двинулась быстрее. В конце концов, они находились на вражеской территории. Минамасу ее почувствовала, как Маса их обнаружил. Ее выражение лица стало мрачным. Она сказала: «Чоу сама, они нас почувствовали. Они всего в 700 метрах позади нас». Выражение лица Сака и Чоу стало мрачным. Она сказала: «Давайте подождем впереди и расставим ловушки. Мы поднимем много шума в этой войне, чтобы привлечь внимание Коноха. Как только Коноха и те парни столкнутся, мы сможем сбежать. Было бы лучше, если бы Коноха их убила». Ее подчиненные кивнули и начали готовить ловушки. Вскоре шесть ниндзя-кири из фракции Мизукаге настигли их. Их встретили десятки сюрикенов и кунаев. Однако им удалось увернуться и блокировать все. Но внезапно рядом с ними появились три куная со взрывными печатями. Они быстро рассеялись. Сака и Чоу мелькнула перед одним из врагов и выдохнула на него горячий пар. Ниндзя-кири закричал и отступил. Все его тело было в ожогах. Даже часть его одежды расплавилась. Казуки и другой джонин быстро двинулись, чтобы атаковать Чоу. Однако она просто отступила. Члены ее команды появились рядом с ней, чтобы помочь ей. Произошло столкновение. После пары минут безвыходного положения Чоу и ее команда внезапно отступили в определенное место. Чоу сложила несколько ручных печатей и выпустила пар на всю область. Казуки и его люди собрались вместе и контратаковали дзюцу стихии воды. Однако, использовав свое паровое дзюцу, Сакай Чоу и члены ее отряда быстро отступили. Прежде чем их противники успели среагировать, вся область взорвалась. Казуки был взбешен. Он закричал: «Эти чертовы предатели заминировали все вокруг». Хотя лес был взорван, Казуки и его отряд не получили никаких ранений. Однако они столкнулись с двумя проблемами. Их противники снова скрылись из виду. И, что более важно, этот мощный взрыв непременно привлечет ниндзя Конохи. Как и ожидал Казуки, громкий взрыв был замечен патрульным отрядом Конохи, находившимся в 5 км. Они немедленно доложили своему начальству и поспешили осмотреть место взрыва. Два дня спустя Фуджин появился у здания Хокаге в 5:55 утра. Ринджира, Мика и Хака уже были там. Мика была раздражена. Она спросила с досадой: «Разве ты не рад миссии Ранга? Почему ты не мог прийти пораньше?» Фуджин пожал плечами и сказал: «Разве мы уже не выполнили одну миссию Ранга? К тому же, я пришел раньше». Мика пожаловалась: «Всего на 5 минут». Фуджин ухмыльнулся и сказал: «Этого времени вполне достаточно, чтобы победить тебя». Это замечание сильно разозлило Мика. Она уже собиралась огрызнуться в ответ, когда Ринджира сказал: «Хватит болтовни, время идти к Хокаге». Мика отвернулась от Фуджина и пошла вперед. Фуджин посмотрел на нее с легким разочарованием. Жаль, что парня идет из ушей от злости, как в аниме. Группа вошла в кабинет Хокаге и поприветствовала Хирузина. В комнате стоял Чунин с папкой. Хирузин спросил группу: «Итак, вы готовы к миссии Ранга?» Дети сразу же кивнули и ответили утвердительно. Он усмехнулся и сказал: «Удачи, Тацуя объяснит детали». «Тацуя?» Чунин в кабинете шагнул вперед и сказал: «Миссия, порученная вам, состоит из двух частей. Обе эти части сами по себе являются миссиями Ранга. Две группы ниндзя из скрытого тумана столкнулись в нашей стране 2 дня назад. Мы отправили несколько разведывательных отрядов, чтобы отследить их, но они не смогли их найти. Однако мы считаем, что они еще не покинули страну огня. Первая часть вашей миссии – найти их и либо устранить, либо арестовать». Он передал документы с папки Ринджира, говоря: «Столкновение произошло у восточного побережья нашей страны, примерно в 75 км к северу от порта у страны Волн. На месте столкновения были собраны образцы крови, так что они могут быть ранены. Однако мы не знаем, кто эти ниндзякири». Ринджира принял документ с недоуменным видом. Это была не та миссия, которую он выбрал для своей команды. Хирузин сказал: «В этом районе есть несколько пограничных патрульных отрядов. Вы можете сотрудничать с ними. Если миссия превысит ранг, вам разрешено отступить и сообщить нам, чтобы мы отправили соответствующее подкрепление». Ринджира кивнул. Он знал протоколы. Слова Хирузина предназначались для детей. Дети тоже это поняли и внимательно слушали. Тацуя продолжил: «Вторая часть вашей миссии будет проходить в стране горячих источников. Дюжина ниндзя-отступников проникла туда и сеет хаос вокруг южного города Ниигата. Согласно нашей информации, ниндзя-отступники родом из Кири. Вы будете сотрудничать с местной командой и устраните их». Ринджира кивнул. Это была миссия, которую он выбрал для своих учеников. Хирузин добавил: «Вторая часть миссии зависит от вашего состояния после завершения части 1. Если вы будете ранены или не сможете продолжать по какой-либо причине, вы передадите миссию Акимичи Сичи и займете его место для мониторинга пограничных патрульных отрядов». Ринджира кивнул. Мика быстро добавила: «Не волнуйтесь, лорд Хокаге, мы с легкостью выполним обе миссии». Хака и Фуджин кивнули в знак поддержки. В конце концов, получение миссии Ранга предоставит им очень ценный опыт. Ринджира посмотрел на своих учеников и сказал: «Пошли». Трия кивнула и ушло вместе с ним. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Црыптицеры, Вантиткск7, Астра и Сиддартхрави за поддержку на Patreon. 116. Глава 114. Выслеживание. 116. Глава 114. Выслеживание. Команда Ринджира покинула ворота Конохи и помчалась к месту назначения. Они сделали лишь один привал на обед, а все остальное время бежали на полной скорости, не используя чакру. В 7 вечера они достигли патрульной заставы. Глаза Фуджина дернулись при виде заставы. Он подумал, это застава, да это же почти целая деревня. Застава была большой. В центре располагалось двухэтажное здание, а вокруг нее множество небольших домиков. Вся застава была окружена деревянным забором. Прибыв на место, они увидели стоявшего перед ними огромного мужчину. Он улыбнулся и произнес, «Ринджира, как поживаешь?» Ринджира улыбнулся и ответил, «У меня все отлично, Сиэйчи, знакомься, это мои ученики». Акимичи Сиэйчи взглянул на трех ребят позади него и сказал, «Я слышал, что на этом экзамене трех талантливых генинов повысили до чунинов. Поздравляю с таким быстрым повышением». Троица вежливо поблагодарила его. Ринджира представил их, «Это Сузуки Фуджин, Учиха Миэйка и Хьюга Хака». Он посмотрел на своих учеников и сказал, «Это Акимичи Сиэйчи. Он был моим товарищем по команде. Он джонин и глава всех патрульных отрядов, которые патрулируют восточное побережье». Троица теперь смотрела на него с большим уважением. Восточное побережье страны огня простиралось на сотни километров. Фуджин задался вопросом, как Акимичи стал товарищем по команде Синджу. Ринджира спросил, «Итак, Сиэйчи, какая последняя информация по ниндзям скрытого тумана?» Сиэйчи ответил, «Мы выслеживали их несколько раз, однако они быстро ускользали. Полагаю, один из отрядов пробрался сюда, чтобы скрыться от преследования. Однако другой продолжил преследование внутри страны огня. Но поскольку тот отряд не связывался с нами, мы можем рассматривать их обоих как врагов». Ринджира кивнул. Он посмотрел на своих учеников и спросил, «Хотите отдохнуть или найти и атаковать их сегодня?» Миэйка немедленно ответила, «Атакуем сегодня, сенси». Хака немного подумал и согласился с ней. Он не устал. Фуджин посмотрел на Сиэйчи и спросил, «Мы уже сталкивались с этими двумя группами?» Сиэйчи кивнул, «Мы сталкивались с одной группой один раз, а с другой – четыре. Однако им каждый раз удавалось успешно ускользнуть с помощью ловушек, которые они расставляли. Поскольку они использовали маски, мы не смогли их опознать». Фуджин спросил, «Маски? Они?» Сиэйчи перебил его, «Нет, они не вели себя как Анбу. Если бы они это делали, эта миссия была бы миссией ранга С». Фуджин кивнул и спросил, «Были ли они ранены или утомлены?» Сиэйчи ответил, «Ничего серьезного, легкие ранения и усталость, которые появляются после нескольких дней за линией фронта». Отвечая, Сиэйчи тайком похвалил Фуджина. Фуджин посмотрел на Ринджира и сказал, «Давайте атакуем сегодня, сенси. Лучше схватить их, пока они не успели скрыться». Ринджира кивнул. Миэйка усмехнулась. «Вот что я сказала в самом начале». Фуджин проигнорировал ее выходки. Сиэйчи сказал, «Хорошо, сосредоточьтесь на их захвате. Я позабочусь, чтобы они не смогли сбежать. Возьмите Инузуку Хотаку с собой. Он введет вас в курс дела». Ринджира кивнул. Инузука Хотака пошел вперед. За ним следовала свирепо выглядящая ниндзя-собака. Хотака был чунином лет 25. Группа отправилась в путь. Проделав некоторый путь, они прибыли к одной из деревень. Хотака сказал, «Это деревня Цумагой. Их в последний раз видели в этих краях». Ринджира кивнул и посмотрел на своих учеников. Фуджин покачал головой. «В радиусе 1 километра никого, сенси». Хака и Миэйка активировали свои даудзюцу. Миэйка ничего не обнаружила. Хака смотрел пару минут и сказал, «600 метров к востоку, сенси». Они немедленно двинулись в том направлении. Прибыв на место, они заметили огромное дерево с дуплом. Дупло было достаточно большим, чтобы там могли спрятаться несколько человек. Хака вошел и достал несколько бинтов, запачканных кровью. Он доложил, «Похоже, они здесь какое-то время отдыхали». Он передал окровавленные бинты Нузуки Хотаке и его собаке. Миэйка активировала свой шаринган и начала наблюдать. Через минуту она сказала, «Нашла след». Она немедленно двинулась по следу. Группа прошла около 4 километров. Но Фуджин, Хака и даже Хотака не смогли уловить никаких зацепок. Группа вышла к небольшому пруду. Миэйка нахмурилась. «Их след обрывается здесь». Хака проверил с помощью своего бейкугана и сказал, «Я никого не вижу». Хотака прокомментировал, «Мы не чувствуем запаха этих ниндзя». Фуджин нахмурился и сказал, «В моем поле чакры тоже ничего нет». Ринджира улыбнулся и сложил ручную печать. Он сказал, «У вас очень хорошие навыки выслеживания и обнаружения врагов. Однако я никогда не обучал вас фуиндзюцу. Пусть это будет уроком. Никогда не недооценивайте эти печати. Даже если вы никого не обнаруживаете, Это не значит, что можно терять бдительность. Он ударил ладонями по земле. Высвобождение земли. Техника защитного вала текучей почвы. Ринджира направил огромное количество чакры в землю. Весь пруд стал нестабильным. Вскоре в центре пруда появился небольшой заостренный камень. Он поднялся. Под ним формировалась игольчатая гора. Этот заостренный камень был вершиной той горы. Ринджира сказал: «Конечно, даже если вы предпримете все меры предосторожности, это не означает, что враг не сможет вас выследить». Пока гора поднималась, Фуджин внезапно ощутил присутствие шести ниндзя. Хака и Хотака тоже их заметили. Вскоре шесть ниндзя выпрыгнули из пруда, чтобы сбежать. Ринджира увидел их. Внезапно иглы с горы, обращенные к ним, вылетели. Двое из них быстро сложили ручные печати. Водяная стена, а за ней земляная, сформировались для их защиты. Фуджин, Мейка и Хака собирались атаковать, но Ринджира остановил их. Он посмотрел на них. Они посмотрели в ответ. Обе стороны замерли в противостоянии. Фуджин внимательно наблюдал за ними. Все шестеро были в масках. Вероятно, всем им было от 20 до 30 лет. У двоих из них была чакра уровня Джонина, в то время как у остальных уровня Чунина. Ринджира спросил: «Назовите свои имена и цель вашего вторжения в страну огня». Некоторые из ниндзя скрытого тумана узнали Ринджира и напряглись. Ринджира пригрозил: «Сдавайтесь и назовите себя, или...» Он выпустил очень сильное убийственное намерение и продолжил: «Умрите». Карата Чикозуки, лидер шести ниндзя скрытого тумана, сказал: «Синджу Ринджира, мы просто хотим безопасного прохода обратно в скрытый туман. Дайте нам пройти, и мы уйдем. Иначе даже не думайте, что уйдете целыми». Он шел на компромисс. Он все еще хотел выследить ниндзя скрытого тумана из фракции повстанцев. Но он не думал, что выманит кого-то столь же сильного, как Ринджира. Ринджира проигнорировал его угрозу и сказал: «Убейте их». Как только он это сказал, Фуджин, Мейка и Хака немедленно ринулись в бой. Фуджин применил технику великого прорыва еще до того, как Ринджира завершил свой приказ. Мейка немедленно сложила несколько ручных печатей и менее чем через секунду направила технику огненного шара в технику великого прорыва. Хака собрал чакру в своей ладони, планируя использовать вакуумную ладонь. Ниндзя скрытого тумана не ожидали, что дети позади Ринджира сделают такой быстрый и мощный ход. Однако последние несколько дней они провели на грани, так что они были на предельной бдительности. Как только Фуджин сделал ход, Карата Чикозуки сложил ручную печать, и между ними появилась водяная стена. Из-за того, как быстро он это сделал, у Фуджина не было времени усилить бзюцу. Поэтому водяная стена смогла сдержать ветры, пока не сформировались еще три водяные стены. Однако вскоре яростное пламя распространилось сквозь ветры. Ниндзя скрытого тумана со стихией земли собирался создать земляную стену, когда Казуки крикнул: «Рассредоточиться». Группа немедленно рассредоточилась в разных направлениях. Как только они двинулись, земля под ними превратилась в смертоносные шипы и копья. Казуки увидел их и вспомнил десятки ниндзя скрытого тумана, погибших от этой тактики Ринджира. Ринджира нахмурился. Он не ожидал, что его атака не нанесет никакого урона. Он создал теневого клона и сказал: «Они рассредоточились. Возьмите на себя по одному противнику и убейте. Затем помогите остальным». П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Мы на 174 месте, так держать. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Мэттисон Браун, за поддержку на Patreon. 117. Глава 115. Начало битвы. 117. Глава 115. Начало битвы. Примечание автора. Этот двойной выпуск спонсирован Мэттисоном Брауном на Patreon. Вы можете поблагодарить его за это.